Вспоминаю я, Володя, все, что было. Разве не помнить, такое можно ли? Моя память ничего еще не забыла и не забудет те года, которые ушли. Моя память ничего еще не забыла и не забудет те года, которые ушли. Ушли от нас те годы очень быстро, и не успели даже мы оглянуться назад. Ушли все игры, и детство ушло со свистом. Порой даже стали забываться лица дворовых ребят. Ушли все игры, и детство ушло со свистом. Порой даже стали забываться лица дворовых ребят. Я как сейчас вижу твой ГАЗ-66 и автопарк, в котором он всегда стоял, и клуб армейский, в котором ты крутил кино с Романом вместе, и тренировки, о которых ты мне рассказал. И клуб армейский, в котором ты крутил кино с Романом вместе, и тренировки, о которых ты мне рассказал. Я из этого всего много научился, я из этого тогда многое узнал. Я в это время крепко всей душой влюбился и никогда его не забывал. И вот опять в разлуке мы с тобой, Володя. Но я приеду, я приехал, мы вдвоем поговорим с тобой о прошлом мы сегодня, пройдясь по теплому Херсону над Днепром. Поговорим с тобой о прошлом мы сегодня, пройдясь по теплому Херсону над Днепром. Мы вспомним, братишка, все, что было. Разве не помнить, такое можно ли? Наша память ничего еще не забыла и не забудет те года, которые ушли. Наша память ничего еще не забыла и не забудет те года, которые ушли.